Квим уже сидел на ограде. «До ворот слишком далеко!» — крикнул он. «Мама, ты сможешь перелезть?» С большим трудом, но она смогла это сделать. «Так, одно я уже знаю. Нужно потребовать у Басквини разрешения поставить здесь еще одни ворота». Было уже поздно, за полночь. Обе девушки, Элла и Кванда, боролись с подступающей дремотой, а Эндер нет. Торговля и препирательство с Крикуней начисто вывели его из себя. Тело отреагировало соответствующим образом, и теперь, даже вернись он домой и прими снотворное, прошли бы часы, прежде чем он смог бы заснуть. Он сейчас знал куда больше о том, чего свинцы хотят и в чем нуждаются. Лес был их домом, их народом и единственной по-настоящему необходимой собственностью. Но в последнее время появление полей амаранта заставило их понять, что степь – это тоже полезная земля, которую надо контролировать. Однако у них не было даже понятия мер длины. Как же измерить землю? Сколько гектаров нужно под амарант? Сколько земли отойдет людям? Сами свинцы не вполне понимали, что им нужно, а потому Эндеру приходилось ломать голову еще и над этим. А еще хуже вышло с понятиями закон и правительство. Для свинцев все было очень просто – жены правят. Наконец, Эндеру удалось заставить их понять, что люди устанавливают свои законы совсем по-другому, и что человеческие законы существуют для решения человеческих проблем. Чтобы объяснить, зачем людям отдельные собственные законы, Эндер рассказал про брачные обычаи человечества. Его позабавил явный ужас Крикуни при мысли оспаривающихся взрослых. А уж то, что мужчины и женщины имеют равные права, понятия семьи и родства, не распространяющиеся на все племя, были для нее свойственным братьям-ослеплением. Нет ничего плохого в том, что человек гордится числом детей своего отца, но жены-то отбирают отцов только исходя из интересов племени, племя и индивид, только к этим категориям жены относились с уважением. И все же со временем они поняли, что человеческие законы должны действовать в границах поселения людей, а законы свинцев только в племенах. Другое дело, где эти границы будут проходить. После 3 часов споров и взаимного непонимания они пришли только к одному решению. Законы свинцев правят лесом, и все люди, вступающие в лес, должны подчиняться им. Законы людей действуют внутри ограды, и свинцы, миновавшие ее, также обязаны подчиняться им. Всю остальную планету следует разделить, но позже. Очень маленькая победа, но все же что-то. «Вы должны понять», — вдалбливал Эндер, — «людям будет нужно много открытой земли. Но это только часть проблемы. Вы хотите, чтобы королева Улья научила вас, помогла вам добывать руду, выплавлять металл, изготовлять орудия, но ей тоже потребуется земля, и она очень быстро станет сильнее, чем люди и малыши вместе взятые». Каждый из жукеров, объяснял он, абсолютно послушен и удивительно трудолюбив. Они очень быстро опередят людей и по производительности, да и по всему остальному. Если королева вернется к жизни на Лузитании, с ней все время придется считаться. «Корнирой говорит, что ей можно доверять», — сказал человек. И, выслушав Крикунью, добавил, «И материнское дерево тоже с этим согласно». «Отдадите ли вы ей свою землю?» — настаивал Эндер. «Мир велик», — перевел человек. «Она может взять леса других племен. Да и вы тоже. Мы с радостью отдадим их вам». Эндер оглянулся на Эллу и Кванду. «Все это очень хорошо», — сказала Элла. «Но имеют ли они право делать такой подарок?» «Определенно нет», — ответила Кванда. «Они даже воюют с другими племенами». «Мы убьем их всех, если это вас беспокоит», — предложил человек. «Мы стали очень сильны. 3 сотни и еще 20 детей. Через 10 лет ни одно племя не устоит перед нами». «Человек», — вмешался Эндер, — «скажи Крикуни, что сейчас мы договариваемся с вами. С остальными племенами мы поговорим позже». Человек очень быстро, кажется, путаясь в словах, перевел и мгновенно получил ответ. «Нет, нет, нет». «Что ей не нравится?» — поинтересовался Эндер. «Вы не должны договариваться с нашими врагами. Вы пришли к нам. Если вы пойдете к ним, значит, вы тоже враги». В эту минуту на краю поляны появились огоньки. Стрела и листоед вывели из леса на Виню, Квима и Альяда. «Нас послал Мира», — объяснил Альяда. «Как он?» — спросила Кванда. «Парализован», — брякнул Квим, чем спас Навиню от необходимости сообщать это мягко. «Святая дева», — прошептала Кванда. «Но, судя по всему, это временно», — вступила Навиня. «Прежде чем пойти сюда, я взяла его за руку. Он почувствовал это и пожал мою. Еле-еле, но это значит, что нервные цепи целы, хотя бы некоторые». «Простите», — прервал их Эндер, — «но об этом вы сможете побеседовать дома, в Милагре. У меня здесь несколько другие проблемы». «Ах, да, извините», — вздохнула Навиня. «Сообщение Мира. Он не может говорить, но передавал нам по буквам, а промежутки мы заполняли сами. Свинцы собираются начать войну, используя преимущества, полученные от нас. Стрелы, численное превосходство, они будут просто непобедимы. Однако, если я правильно его поняла, Мир утверждает, что для них война – это вопрос не только захвата территории, это возможность смешения гемов, мужская экзогамия. Победившее племя получает в свое распоряжение деревья, выросшие из тел убитых на войне. Эндер посмотрел на человека, листоеда, стрелу. «Это правда», — сказал стрела. «Конечно, это правда. Мы стали самым мудрым племенем. Любой из нас будет лучшим отцом, чем все остальные свинцы вместе взятые». «Понимаю», — кивнул Эндер. «Вот почему Мира хотел, чтобы мы пошли к вам прямо сейчас ночью», — объяснила Навиня. «Пока переговоры не завершены, этому следует положить конец». Человек встал, покачиваясь и размахивая руками, как будто он сейчас оттолкнется и взлетит. «Этого я не переведу». «Переведу я», — вмешался листоед. «Прекратите», — рявкнул Эндер. Раньше он не позволял себе такого сильного крика. Все немедленно замолчали, только эхо еще минуту звенело между деревьями. «Листоед», — спокойно продолжил Эндер. «Моим переводчиком будет только человек». «Кто ты такой, чтобы запрещать мне разговаривать с женами? Я свинец, а ты никто». «Человек», — улыбнулся Эндер. «Скажи Крикуне, что если она позволяет листоеду переводить слова, которые мы говорим между собой, значит, он шпион. А если она допускает, чтобы за нами шпионили, с ней не стоит разговаривать. Мы пойдем домой, и вы от нас ничего не получите. Я заберу королеву Ули и отыщу ей другую планету. Ты понял?» Конечно, он понял. А еще Эндер точно знал это. Человек был доволен. Листоед пытался перехватить роль переводчика, тем самым покушаясь на авторитет человека, а вместе с ними Эндера. Когда человек закончил свою речь, Крикунья запела, обратившись к листоеду. Оглушенный, он быстро отступил к лесу и остался там вместе с другими свинцами наблюдать. Но человека нельзя было назвать марионеткой. Он и виду не подал, что благодарен за вмешательство, и теперь глядел Эндеру в глаза. «Ты говорил, что не будешь пытаться изменить нас». «Я говорил, не буду пытаться изменить вас больше, чем необходимо». «А почему это необходимо? Это наше дело, наше и других свинцев». Осторожно шепнула Кванда, он очень расстроен.